Постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций Ча Сунг Нам 27 января отправил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутехесу. Адресант, напоминая о похищении южнокорейскими властями гражданок Корейской Народно-Демократической Республики, отметил, что это грубое нарушение прав человека современного типа, достойное международного осуждения. Однако и по сей день на это не обращается внимания. Гангстеры южнокорейской разведслужбы, которые занимаются лишь мирским актом против нашей республики, в начале апреля 2016 года в китайской провинции Чжэчэн среди бела дня заманили и похитили наших девушек и увезли в Южную Корею. В этой связи наша страна, требуя немедленной репатриации наших девушек, 17 мая 2016 года отправила бывшему генсеку ООН письмо, а члены семей похищенных с просьбой помощи отправили письма председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару по правам человека, которые приложены к меморандумам постоянного представительства КНДР в Женеве от 22 апреля и 30 ноября 2016 года. И сегодня, когда уже наступил 2017 год, ООН не предпринимает никакие меры и даже не дает ответа, что сильно разочаровывает нас. ООН и ООНовские механизмы по правам человека должны придать суду справедливости южнокорейских правителей согласно своей миссии и обязанностям и откликнуться на искренние требования членов семей пострадавших вернуть своих дочерей на родину. Пользуясь этим случаем, мы требуем принять соответствующие меры для репатриации гражданки нашей республики Ким Дюн Хи, которая похищена и увезена в Южную Корею в сентябре 2011 года. Дело в том, что она сожалеет о допущенных ошибках и просит южнокорейскую и мировую прессу помочь ей вернуться на родину. Похищение наших гражданок, совершенное южнокорейскими властями, является аморальным преступлением, искусственно расчленяющим родителей и детей. Как относятся ООН и ООНовские механизмы по правам человека к этому вопросу? Таков пробный камень, который разбирает, где истина или ложь ООН, призванной защитить права человека. Мы не будем останавливать борьбу до тех пор, пока не возвращаются похищенные наши гражданки. Будем следить за мерами, предпринимаемыми Организацией Объединенных Наций. Мы ждем положительного ответа на этот вопрос, подчеркнул постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций.